вопрос надолго. Мою любовь и мой покой в тревожном трепетном смятенье поют над белой соловьи. Не привыкай душа к смятенью ни в ненависти, ни в любви. Степные сонные озера гниют без ветра в камыше. Живая мысль потухнет скоро, лишь только в дремлющей душе. Застыли шорохи и шумы, растаял свет и тишина. В моей душе вскипают думы. Как в бурю белая волна. We'll be right back. разрезает, а не волну вечерних вод. Волна вскипела и умолкла, и солнце скрылось за рекой. Тот пароход унес надолго мою любовь и мой покой. В тревожном, трепетном смятенье поют над белой соловьи. Не привыкай, душа, к терпенью, ни в ненависти, ни в любви. Не в ненависти, не в любви.